Глава 18. Тело горячее, на градуснике 37,6, в костях ломота, настроение где-то под кроватью, но жить можно. Кризис миновал. Кирилл больше не задыхался, не сгорал изнутри, а ведь он чуть не загнулся от гриппа. Ольга сразу все поняла и отправила его к местному фельдшеру. Тот посоветовал ему ехать, пока есть силы, в Петрозаводск. В амбулатории, сказал, будет только хуже. Ольга сама отвезла его в город, в больницу. Кирилла продержали там несколько дней, только вчера, наконец, отпустили домой. Отец забрал его из больницы. Мама уложила в постель, напоила горячим молоком с медом. Ночью его немного лихорадило, а утром отпустила. Хотя состояние души до сих пор неважное, и дело даже не в телесной тяжести. Там, в капищах, происходят страшные убийства, Козубова до сих пор не нашли. А ведь это за ним гнался Кирилл, исследование добытой им крови подтвердило его догадку. А Микоева там быть не могло, в то время он ехал к месту вместе со следственно-оперативной группой. Погибло столько людей, убийца до сих пор не найден, и душа не на месте. Душа где-то в Родянке вместе с Ольгой. Кирилл заставил себя подняться, сел на кровать. Комната после ремонта, идеально гладкие стены, подвесные потолки, роскошные занавески на окнах, стильная функциональная мебель, 55 дюймов, смарт-ТВ на кронштейне. Лежи, балдей, а не получается. Чего-то не хватает. Может, запаха хвойной смолы с бревен, а может, Ольги. А может, и того, и другого. Он поднялся, прошел в туалет. Подвесной унитаз с микролифтом – несомненное достижение цивилизации. Вот чего не хватает в деревне. Но во всем остальном не так уж и плохо. И не скучно. Даже работать там веселее, чем здесь бездельничать. В кране горячая вода, душевая кабинка с гидромассажем, но деревенская банька все же лучше. Кирилл почистил зубы, побрился, принял душ, вышел из ванной, мама уже тут как тут. «Ты куда собрался?» — спросила она с подозрением, глядя на него. «Свежая прическа, легкий макияж, домашнее платье, хоть в ресторан иди, передник, в руке двойная кухонная лопатка». В свои 50 мама выглядела как деревенская женщина в 35, стройная, изящная, моложавая. Но так Ольга и не собирается жить в деревне. Она такая же городская, как и мама. А если вдруг они останутся в деревне, разве Ольга должна запускать себя? И в деревне можно держать себя в тонусе, как женщинам, так и мужчинам. А разве они собираются оставаться в деревне? Они? С Ольгой? Кирилл и хотел ответить маме, но завис в раздумье над собственным вопросом. «Что молчишь?» «Да не собираюсь я», — пожал плечами Кирилл. Рано ему еще возвращаться к Ольге, но намерения уже возникли, это под их давлением он привел себя в порядок. «Тогда иди ложись, обедать скоро будем». Кирилл вернулся в свою комнату, но лег не сразу. Сначала надел спортивный костюм, затем заправил постель, тогда уже лег поверх одеяла. Так будет лучше. Мама открыла дверь, но в комнату заходить не стала. «Что у вас там с Ольгой?» Делая над собой усилие, спросила она. «А что у нас с Ольгой?» — напрягся и он. «Она говорила, что у вас там что-то серьезно?» «Что там у нас серьезно?» «Три трупа, похищенная девушка». «А ты что подумал?» — наклонив голову, спросила мама. Кирилл кивнул. «С Ольгой у них действительно серьезно. В личных отношениях. Об этом он и подумал». «Похищенная девушка тоже труп», — сказал он. «Уже труп. Убили ее. Жертву богам принесли». «Каким богам?» «Языческим. У маньяков это в порядке вещей». «У маньяков?» «Но кто маньяк, мы знаем. Осталось только его взять. Но это непросто». «Ты же не собираешься ехать и ловить этого маньяка?» «Попробую начать все сначала», — сказал Кирилл, думая о Варваре Карповой. «Что сначала?» «А все. Мне 33 года. В полковниках пора ходить, а я лейтенант, потому что начал все сначала». «Хочешь попробовать себя в чем-то другом?» — кисло улыбнулась мама. Она и не хотела, чтобы Кирилл охотился за маньяками. Слишком это опасно и тяжело для материнского сердца. Но, с другой стороны, ему действительно 33 года. Давно уже пора определиться в выборе жизненного пути. А его бросает из стороны в сторону. И дальше будет бросать, если он уволится. Хочу попробовать найти ответ на один интересный вопрос. Он уже спрашивал у себя и даже у Ольги, откуда родители Карповой узнали о дочери. Почему в поисках Варвары они отправились именно в Сухню? Там ее и нашли. Откуда они узнали? Кто им сказал? Гадалка нагадала. В это можно было поверить там, в районе языческого капища, где каждая снежинка пронизана мистикой. Но здесь такое объяснение не проходит. «Мама, мне нужно идти, тут недалеко». К Карповым Кирилл должен был отправиться сразу же, как только принял дела на своей должности. Поднять дело, навестить родителей пропавшей девушки. Или сходить по адресу перед тем, как отправиться в Кайсе. Поговорить с родственниками, с соседями. Но Кирилл ничего этого не сделал. Возможно, очень зря. «Куда ты пойдешь, чумной? Нельзя тебе!» Мама смогла уговорить его остаться. Но только на обед. И еще смогла заставить его переодеться. После горячего обеда Кирилл почему-то вспотел, чистое сухое белье решило вопрос, но ненадолго. В машине Кирилл снова почувствовал себя взмокшим и уставшим. Даже захотелось вернуться домой, но все же он пересилил себя. Машина ни разу не подвела его в дикой глуши, завелась она и сейчас. Чувство болезненности не помешало Кириллу доехать до высотного дома, где жили Карповы, подняться на лифте на четвертый этаж. Он знал только этот адрес, о родственниках Карповых имел очень смутное представление. Если в квартире никого нет, придется ехать в управление, поднимать дело, искать родных. На соседей надежда слабая, хотя кто-то и даст подсказку. Но ехать никуда не пришлось. Дверь открыл Карпов Евгений Дмитриевич собственной персоной. Кирилл узнал его по фотографии, в том числе по снимку в паспорте, который обнаружился в доме Козубова. Крупная голова, суженная сверху и расширенная снизу, тонкая спинка носа на фоне широких мясистых ноздрей, раздвоенный подбородок, но без шрама. На фотографии Кирилл видел небольшой, но бросающийся в глаза рубец в форме галочки. «Евгений Дмитриевич?» – удивленно спросил Кирилл. «Леонид Дмитриевич», – буркнул мужчина, угрюмо глядя на него. «Не знал, что у Евгения Дмитриевича есть брат-близнец». «Не близнецы мы, погодки. Просто похожи очень». Мужчина вопросительно смотрел на Кирилла. Он очень хотел знать, с кем имеет дело. «Следователь Батищев, следственный комитет», – вынимая из кармана удостоверение, – сказал Кирилл. «Занимаюсь делом о пропаже вашей племянницы». «Так нашли Варвару», — еле слышно, охрипшим вдруг голосом сказал Карпов. «В морге она». «Мы нашли. Совершенно случайно. Еще немного, и труп засыпало бы снегом. Или звери. Там волки, лисы, медведи». Мужчина распахнул дверь, приглашая в квартиру. В спальне за закрытой дверью играла музыка. Леонид Дмитриевич заглянул в комнату. «Сколько раз говорить, без музыки!» «Кто там?» — развязно спросил юный женский голос. «Из полиции. Сиди, не высовывайся», — сказал Карпов. И, глянув на гостя, добавил, «пока не спросят». Кирилл выразительно глянул на мужчину. «Дочь», — жестом приглашая на кухню, сказал Карпов. «Вы живете здесь?» — спросил Кирилл. На кухне в мойке гора посуды. На столе граненый лафитник. На холодильнике работает маленький телевизор. Похоже, Леонид Дмитриевич считал квартиру своей. А почему нет? Татьяну Степановну застрелили. Варвару зарезали. Судьба Евгения Дмитриевича под большим вопросом. Скорее всего, он тоже мертв. Брат и его семья погибли. А квартира осталась. Не пропадать же добру. Но вряд ли Леонид Дмитриевич причастен к смерти брата. если, конечно, он не друг Казубова, а то все возможно». «А что, нельзя?» — удивленно спросил Карпов. «Ну, почему нельзя, если хозяева разрешают?» «Хозяин — мой родной брат. Мы нашли документы вашего брата и куртку, в которой они лежали. Возможно, с вашим братом что-то случилось». «Даже не хочу об этом думать». Карпов открыл холодильник, достал оттуда бутылку какой-то настойки коньячного цвета. «Будешь? На грецких орехах. Память улучшает». «Я на службе», — усмехнулся Кирилл. Насчет памяти он сомневался, а сон эта настойка точно улучшает. Чем больше выпьешь, тем крепче заснешь. «Татьяну точно убили. Варвару... Как ее убили? Кто?» Карпов не очень убедительно изображал горе. Фальшивил, но он всего лишь переигрывал. И брата ему жаль, и невестку, и, конечно же, племянницу. Но слезы по ним сами по себе не лились. А следователь уже подозревает в корысти. Надо бы поддать парку. Вот он и старался. Но переигрывал. Варваре перерезали горло. «Ее похититель?» «Да, ее держали в клетке, а потом принесли в жертву языческим богам». «Кто принес? Какая мразь это сделала?» Карпов разозлился натурально. На этот раз Кирилл ему поверил. Варвара почти 4 года находилась в розыске. Родители ее, конечно, искали, обращались в полицию, но найти не могли. А тут вдруг раз сорвались с места и отправились к месту, где находилась их дочь. «Да, сорвались с места», — кивнул Карпов. «Откуда они узнали, где находится их дочь?» «Откуда они узнали? Ну, письмо какое-то было». «Письмо? Электронное?» «Да нет, обычное. Почтой пришло». «Обычное письмо? Обычной почтой?» — задумался Кирилл. «Обычное письмо — анахронизм чистой воды, во всяком случае для города. А в деревне там все больше по старинке, и с той же северки могли черкнуть. Через северку Карповы на дочь вышли. Но кто мог написать? Может, нужно искать где-то поближе? Где-то поближе к Сухне? Вы видели это письмо?» «Нет». «Но слышали?» «Краем уха. Женя сказал, что они едут за Варварой. Письмо, сказал, пришло. Они точно знают, где она». «И где она?» «Ну, сказал, что в северку там какую-то надо ехать». «Из северки письмо было?» «Не знаю». «Но про северку ваш брат говорил». «Ну да». «Письмо, сказал, пришло?» «Сказал». «Так, может, на электронную почту пришло? Электронное письмо?» «Да нет. Он по карману хлопнул». Карпов легонько шлепнул себя по груди. «Может, у него там смартфон лежал?» «Но не знаю. Я подумал, что бумажное письмо». «Балоньевая куртка на синтепоне с капюшоном коричневого цвета?» «Ну да, коричневого цвета. 4 или 3 линии прострочки». Кирилл провел пальцами поперек своей груди. 4. «Без накладных карманов на груди?» «Ну да, без карманов. Плотно прилегало. Я бы увидел, если бы во внутреннем кармане был телефон». «Ну, может, и не увидел бы», — пожал плечами Карпов. «Не было письма в куртке», — тихо для себя сказал Кирилл. «Видел он эту куртку. Только паспорт там и нашли. Возможно, и письмо там находилось, до того, как Казубов его забрал». «Может, его вообще не было. Может, правда, по электронной почте пришло». «А компьютер брат ваш с собой забрал или дома остался?» «Так у него стационар. Куда с собой?» «А почту открыть можно?» «Ну, можно. Вы же следователь». Компьютер находился в супружеской спальне Карповых. Ее пока никто не занимал. Кирилл расположился за столом, открыл основной почтовый ящик, просмотрел все сообщения за последние 2.5 года, но заявленного письма не обнаружил. И второй ящик открылся легко, без пароля. Но и там ничего, кроме спама. Он уже выключал компьютер, когда в комнату зашла худенькая девушка лет 16. Розовые волосы под цвет наушников, серьга в носу, черная футболка до колен. «Может, это?» — спросила она, зачем-то подогнав зрачки к переносице. а, протянув Кириллу конверт, надула пузырь из жевательной резинки. Конверт самый обыкновенный, с наклеенными марками, но без письма. Город Петрозаводск, Карповой Татьяне Степановне. Обратный адрес – деревня Волоки, Кирилловский район Вологодской области. Тетерникова Надежда Макаровна. Судя по штампу, письмо пришло в начале ноября. Примерно в это время Карповы и сорвались с места. «А письмо где?» – спросил Кирилл. «Не знаю, не было». «А конверт где лежал?» «Ну, так в столе». «А стол где?» «Ну, так в комнате у меня». «А отец где?» «Сейчас придет». Кирилл оказался в щекотливой ситуации. Карпов ушел, он остался наедине с малолеткой. Вдруг это какая-то провокация? Очень даже возможно, что провокация. В доме представитель закона, можно сказать, идут следственные действия, а Карпов куда-то ушел. «Пошли». И все же Кирилл зашел в комнату, которую занимала Василиса, как звали девчонку. Открыл один ящик стола, полез во второй. Василиса не нашла ничего лучшего, чем сесть на край стола с опорой на одну ногу. Футболка стала еще короче. Впрочем, Кирилл старался этого не замечать. Это заметил Карпов. Он тихо открыл дверь, незаметно зашел в комнату. «И что у вас тут такое?» — грозно спросил он. Василиса спорхнула со стола, а Кирилл поднялся во весь рост и пристально посмотрел в ухмыляющиеся глаза. «А вы знали, что Варвару похитили?» — нахраписто спросил он. «А при чем здесь это?» — расправил плечи Карпов. От него разило перегаром, нос красный, взгляд осоловелый. «Ваш брат должен был понимать, что просто так ему дочь не отдадут. Он просил вас поехать с ним. Мужчина, вы физически крепкий». «О чем это ты, лейтенант?» «О том, что вы не помогли своему брату. Не справился он без вас с маньяком. Почему вы не поехали с ним?» Этим вопросом в лоб Кирилл сбил спесь с Карпова. «Да не просил, Женя», — подавленно буркнул мужчина. «Ойли», — цокнула языком Василиса. «Цыц! Сам цыц!» Она схватила отца за плечи, развернула к себе спиной и вытолкала из комнаты. И Карпов даже не пытался сопротивляться. Вслед за ним вышел и Кирилл. Сначала вышел из комнаты, а затем покинул дом.